Глава 26. Юншен. «Юэ — хороший союзник. Наверное, лучший из тех, кого мы могли заполучить», — сказала Ян Ли, когда мы возвращались в павильон Жасминовых садов. «Тогда, может, не стоило его интенсивно лечить?» «Мне и то меньше досталось», — вздохнул я. «По-моему, Шисюн мог затаить на нас легкую обиду». «Не-а», — хмыкнула Лиса. «Он сделал правильные выводы. Во всяком случае, из его взгляда исчез энтомологический интерес, который меня по-настоящему взбесил. Теперь Феникс с золотыми яйцами трижды подумает, нужно ли ему такое сокровище». «Если бы...» Я не сообразил, что еще на это ответить. «Наверное, сейчас из-за болезни энтузиазм Шисюна Юэ и притих, но небожитель пика снабжения всегда был знаменит своей хитростью. Он способен использовать буквально все, что могло принести ему выгоду». «Ладно, проблемы будем решать по мере поступления», — зевнула жена. Под ее глазами наметились темные круги, выдавая усталость. «Давай проведаем наш детский сад перед сном». И я кивнул и повел Лису в обход нашего дома в глубину сада. Да, Ян Ли как в воду глядела, решив проверить, все ли в порядке у детишек. «Убирайся отсюда, тварь рогатая!» — гневно неслось из гостевого павильона. «Ты можешь обмануть слабохарактерного Шисюна и его хозяйку, но я никогда не поведусь на твои лживые речи». «Какой ты страстный и импульсивный!» В мурлыкающем голосе демоницы слышалась насмешка пополам с нежностью. «Настоящий демон! Как только я смогу встать на ноги, перережу тебе горло!» Продолжал угрожать Лунвайер. «Звучит заманчиво, а если попробуешь и у тебя не выйдет, я могу получить одно желание взамен?» Не сдавалась демоница. «Ты ненормальная! Какое еще желание?» Из дома послышался грохот роняемых предметов, или, скорее, брошенных. «Я нормальная демоница, не говори глупостей, цветочек. Обычное желание». А гостья решила взбесить любовь всей своей жизни до смерти. «Какой еще цветочек? Не смей меня так называть!» Шиди охрип, но был непреклонен. «Ядовитый и плотоядный, естественно. Лучшие цветы мира демонов умеют за себя постоять, их свирепости позавидуют даже некоторые монстры. Как и красоте. Хочешь, чтобы я сейчас ушла, цветочек? Подари мне поцелуй, и я оставлю тебя отдыхать до утра». Даже моя жена, которая любила словесно мучить пациентов, неодобрительно покачала головой. Пусть я и не понял, по какому именно поводу. «Да ты...» Шиди взвыл так, словно демоница его не целовать собиралась, а уже откусывала Лунвайеру ногу. Мы с Ян Ли переглянулись и рванули к павильону. Если бы не женщина с ребенком, пусть бы припирались, для тонуса полезно. На бегу заметила жена, но легко взлетев по ступенькам, строго высказала совсем другое. «Что за шум, а драки нету? Шиди, ты чего орешь, как потерпевший? Забыл, что ты в комнате не один?» «Уа!» Ребенок, словно нарочно дождавшись появления заступницы, завизжал так, что расписной шелк в рамах ширмы затрепетал. «Ух ты, может, заклинателем будет?» — спросила Ян Ли, убирая с кровати ширму и быстро подавая усталой молодой матери бутылочку с прикормом. «Нет», — почему-то перепугалась принцесса. «Особом императорской крови нельзя учиться заклинательству», — пояснил я страх юной женщины. «Ибо не может тот, кто отказался от мирских забот и чаяний, вести народ. Но на самом деле, я думаю, что дело обстоит гораздо проще. Мало кому понравится отдавать всю власть в стране, в руки бессмертному императору и тем самым ордену, который его обучил. Позже разберемся», — отмахнулась жена и строго цыкнула на Шиди и демоницу. «Дети, угомонитесь. Нельзя шуметь в комнате, где спит младенец». Гостья, сидевшая на полу возле кровати, моментально сложила руки на коленях, обернула гибкий хвост вокруг себя, спрятав боевое жало под полами ханьфу, и приняла вид примерно невинной девочки. Лунвайер, посмотрев на демоницу, а потом на суровую Ян Ли, буквально задохнулся от негодования. «Вы, да как вы? Ладно, еще твоя девка, Шисюн. Она просто глупая смертная и демонов на картинках видела, потому и верит бредовым фантазиям об их непогрешимости. Но ты? Неужели ты готов якшаться с врагами? Тебе не хватило выжженного ядра и обвинения в предательстве? Ты и правда». Но, наконец, Шиди понял, что он несет, и испуганно замолк. В комнате стало тихо-тихо. Лишь младенец на руках притихшей принцессы сыто причмокивал, а остальные застыли, как мухи в древней смоле с берегов Северного моря. «Ах ты поганец!» — спокойно и ласково сказала Ян Ли, но я почувствовал, как по спине у меня потекла струйка пота. «Супруг мой, «Я очень тебя прошу, выйди, пожалуйста, на 5 минут в сад. И козу рогатую забери, мне с Шиди поговорить надо». Моя нежная, заботливая, веселая и добрая жена в этот момент выглядела так, что не только у меня не возникло мысли протестовать, но и демоница, слабо пискнув, подскочила с пола, схватила меня за руку и рванула из гостевого павильона на крыльцо, а затем и по дорожке дальше и дальше за поворот. Остановились мы, когда достигли жасминовых кустов, скрывающих домик для гостей. «Она ведь его не убьет?» Робкий и жалобный голосок совершенно не подходил к образу дикарки, но мне даже в голову не пришло, что демоница притворяется. Я отрицательно помотал головой и неуверенно успокоил. «Нет, не убьет. Наверное. Я его спасу». И с места не тронулась. Кажется, лиса в гневе способна впечатлить даже высшего демона. Я на секунду забыл об обжигающем холоде, что опалил душу после необдуманных речей Шиди, беспокоясь о том, что с ним может сделать моя жена. Но если подумать, Ян Ли никогда не причиняла серьезного вреда, и уж, конечно, не пациентам. Пожалуй, даст выпить в качестве наказания несколько горьких настоев, да сделает дополнительное иглоукалывание, не больше. Или, ох, нет. Или она вывернет душу Луна Вайера наизнанку, одними словами, так, что Шиди потом придется собирать по кускам и размажет тонким слоем по всем поверхностям сознания. Шиди — импульсивный идиот. Язык впереди головы. Брат опять сделал мне так больно, что дыхание перехватило. И хуже всего мне, как всегда, было от его недоверия и неприятия, от нежелания задуматься. Но почему мне теперь за него по-настоящему страшно?